Глава 38. Вихрем залетаю в проем и налетаю на своего босса. Прижимаюсь к его груди головой, крепко жмусь всем телом, радуясь, что он вот тут вот, рядышком. И сердце сладко щемит в груди, потому что мое, точно. Пусть упертое, пусть нахальное, но зато такое теплое, надежное и мое. Я так по вам скучала, босс. Так переживала. Всхлипываю, сдавая себя со всеми потрохами. Простите, что я на вас накричала. Я не хотела такое говорить. А босс будто зависает, каменеет, а потом, оттаивая, аккуратно проводит по моим волосам ладонью. Наследом зачем-то пытается меня от себя отцепить. Я не даюсь. Вместо этого крепко впиваюсь в его свитер пальцами. «Никогда больше так не делайте!» Продолжаю бурчать в его грудь. «Никогда, понятно? Даже если мы с вами опять поругаемся. Даже если смертельно поругаемся. Не пропадайте вот так из моей жизни!» «Понял?» Слышу, что он начинает улыбаться. А потом, склонившись, будто накрывает меня собой, опираясь подбородком о мою голову. «Мелочь моя!» Говорит неожиданно ласково. «Да куда ж ты от меня денешься? Я с тебя еще проценты сдеру. Позже. А сейчас давай-ка, брысь. Я боюсь тебя заразить». И снова, как котенка, меня от себя оттаскивает. На этот раз я не сопротивляюсь. Отстранившись, смотрю на своего босса в упор. Пока до меня доходит смысл его слов. Глаза у него лихорадочно блестят, волосы растрепаны. Сам закутан в толстый черный свитер, хотя в номере очень жарко. Ну, конечно. Заболел, вслух констатирую. «Так вы в больнице были?» – спрашиваю тихонько. «Да, босс?» «В больнице, чудо!» Слабо улыбается, щелкая меня пальцем по носу. А я краснею от стыда. Потому что меня рядом с ним не было. Да как же? Я сначала весь день в номере пролежал. Ждал, когда само пройдет. А оно к вечеру как поперло и таблетками не сбивается. Ну, я сел и поехал в больницу. А лекарь меня на всю ночь в отделении задержал. Ерунду какую-то в вены капал. Вы что, поехали на машине в таком состоянии? Ахаю я. И сама его к постели разворачиваю. Выглядит он и впрямь очень болезненно. Стрелецкая, ну а что делать-то было? А телефон? Телефон в машине забыл. А сегодня выхожу из больницы. Ни машины, блядь, ни телефона. Припарковался не на том месте. Эвакуатор все утащил. Представляешь, да, Ирочка? Я больной, был вынужден с этим разбираться. Представляю. И от того, что меня с ним рядом не было, у меня прямо сердце не на месте. Но ничего, зато сейчас я все компенсирую. Так, давайте в постель. Шмыгнув носом, взбиваю ему подушку. Я вас сейчас быстренько вылечу. Ира, никуда не уйду, даже не спорьте. Давайте ложитесь, быстро. А босс особо не спорит, так? Бурчит для приличия что-то себе под нос. Но, опустившись на постель, все-таки не сводит с меня взгляда полного обожания. Будто у меня над головой нимб, а с потолка на мою фигуру падает поток божественного света. Рассказывайте, чем вы лечитесь? Серьезно перехожу к делу. Знаешь, Ирочка, чем придется? С тяжким вздохом отвечает мне, закутываясь в одеяло. И глаза отводят. А на столе у постели я вижу полный набор лекарств. Жаропонижающие, отхаркивающие, витаминки. Но кто-то явно нарывается на заботу. Улыбаюсь. И это тот узурпатор, который держит в страхе весь коллектив? Горло у вас болит? Спрашиваю, снова напуская на себя деловой вид. Не то слово. Прополоскать надо, решаю я. А еще у меня уши только что стрелять начали. Басисто жалуется этот медведь, прямо-таки с надеждой заглядывая мне в глаза. Ой, ужас! Ага, и знаешь, Ирочка, чувство такое, будто там палят из гранатомета. Бедный, искренне сетую я. Это самое ужасное. Благодарю за сочувствие. Мы их закапаем, как прикажете. Я, признаться честно, сейчас готов на любое насилие с вашей стороны. А давайте-ка я вам и меда принесу. У меня как раз на такой случай есть. Хотите? И бабулино малиновое варенье. Чай пить будем. Ну, если только бабулино, буду очень признателен. Скромно отзывается мой босс. Весь прямо образчик смирения и печали. Температуру давно мерили? Давно. А где градусник? Но босс, явно страдающий помимо простуды, еще и критическим уровнем воспаления хитрости, снова отводит взгляд. Потерял. Врет. По лицу вижу. Но у вас ведь, Ирочка, есть губы? А у меня на такой случай как раз предусмотрен лоб. И с трагичным видом слегка вытягивается мне навстречу головой. Приступайте. Ну все. Кажется, больной окончательно смирился со своим положением. Понял, что я все равно никуда не уйду. И решил настрадаться на славу. Хитрый плут. Но я и не против. Лишь улыбаясь, наблюдая за его театральным трагизмом и вспоминая рассказ Евгении Михайловны, чуть поддаюсь вперед, нежно касаясь губами его лба.